Глава 11. Алена. «Ну, здравствуй, маленькая Альфа». Карие глаза заблестели, как перед оборотом. «Ой, мамочки, что он задумал?» Паника моментально затопила сознание, что не укрылась от волка, вызвав его довольный оскал. «Откройте кабинет немедленно!» Но по глазам было понятно. «Не откроет». В нем проснулся азарт охотника. Это очень не кстати. В такие минуты волком управляют инстинкты, а не разум. Никогда не сталкивалась с подобным, оттого душу начал затапливать страх, что не скрылось от мужчины. Страх довольно быстро начал перерастать в злость. Волчица подобралась внутри и решила помочь отстоять границы дозволенного. В конце концов, он прав. Я Альфа. Значит, главнее. «Откройте! Это не просьба!» И выпустила силу на волю. Совсем немного, но достаточно, чтобы подогнулись к его колени. «И что вы думаете, произошло?» «Ничего. Он как стоял, так и остался стоять. Только бровь изогнул, мол, ты серьезно?» Хотелось расцарапать его наглую морду так сильно, что остались бы шрамы. Только бы стереть самодовольную ухмылку раз и навсегда. «Это все, на что способна маленькая Альфа? Как печально!» Театрально вздохнул и присел на край собственного стола. «Вас это не касается. Откройте немедленно дверь, если не хотите реальных проблем». «И каких же? Что ты можешь мне сделать? Только отцом и братьями напугать, и все. Сама по себе ты обычная самка». «Вот он сейчас серьезно, да? Издевается, дразнит. На «ты» мы с вами не переходили. Перед вами Альфа, а не простая самка. Не стоит забываться. Хотите проблем? Могу организовать по щелчку пальцев. Не стоит меня злить, Борис Сергеевич. Вам может сильно не понравиться, когда я начну выпускать когти». Старалась быть максимально сдержанной, однако рык из голоса не удалось убрать. Волчица все активнее затопляла мозг, желая отделать нахала, и для этого ей нужен был полный контроль. Вот только единственное, в чем я была уверена, что если дам мохнатый взять вверх, случится непоправимое. Что именно, не знаю, но что-то будет. Луна, помоги справиться. А мне не нужно дозволение 20-летней соблячки, которая общается на «ты». А вот тебе, да, необходимо разрешение. Странная ты, Алена. Смотрю на тебя и не понимаю, в тебе мохнатая хоть есть? Нормальная волчица. А не вот эта вот выскочка. Ты забываешься, волк. Не забывай, кто стоит перед тобой, на чьей ты территории. Кто ты такой и что тебе нужно в нашей стае? Ух ты, какая грозная малышка. Оттолкнувшись от стола, волк надвигается на меня, все так же держа руки в карманах. Уверенный в себе, дерзкий, наглый. Смотрит прямо в глаза, в которых нет ни намека на страх. Только уверенность в своих словах и действиях. Но я не человек, чтобы соблазниться на такое. И муж есть чисто для справки. Тогда почему я чувствую странное поведение Золотинки? Ее окутывает смятение, и мне это совсем не нравится. Что за волнующий трепет в груди, который растет пропорционально приближению самца? Он не спешит. Идет медленно, грациозно, окутывая мощной энергетикой. Я ошиблась, он сильнее Сорозовых, на порядок сильнее. Мне с таким не справиться. И вот он уже совсем близко. Нас разделяют полшага, и это пугает. Ты всеми любишь так командовать, принцесса? Со мной этот фокус не пройдет. Я люблю покорность. И, подцепив прядку моих волос, убирает за ушко. Не видя отпора, с моей стороны Волканов довольно скалится, словно одержал понятную только ему победу. Триумф в его глазах выводит меня за долю секунды. Ощутимо отталкиваю его запястье, не забывая скривиться. Никому не позволю к себе прикасаться без разрешения. Только Максу. «Не смей меня трогать и выпусти! Немедленно! Я не собираюсь тут с тобой находиться!» Отодвинулась от мужчины на несколько шагов. Его близость странно на меня влияет. «Пока не поговорим, ты не уйдешь». После того, как зрительный контакт прервался, он словно перезагрузился. «Так говорите! Что вам от меня нужно?»